И вы передадите данные этих людей Макарову Александру Семеновичу. Передадите их сами, без подсказки. Иначе он все равно узнает, и это будет расценено мною как предательство моего доверия со всеми вытекающими последствиями». «Да», — снова твердо произнес он, попытавшись распрямить плечи. «О какой службе идет речь, Ваше Величество?» «Мне позарез нужен воспитатель для моих младших братьев Николая и Михаила. Идемте, я познакомлю вас с вашими воспитанниками. Через неделю проверим, как у вас получается, и тогда я составлю приказ о назначении. Пока же вам предстоит поработать бок о бок с графиней Ливан. Сами понимаете, я не оставлю мальчиков с человеком, которого плохо знаю, а Шарлотта Карловна не даст их в обиду». «Но как же? Что, вот прямо сейчас?» Новиков уставился на меня. «Да, а чего тянуть?» И я первым вышел из кабинета.